Глава вторая. Анна досматривала воскресный сон, когда раздался пронзительный телефонный звонок. Она посмотрела на часы. 7:25. Кому это в воскресенье не спится? «Алло!» — сонным баском спросила она. «Ань, привет!» «Это Катя!» «Ну, привет!» Еще вязким, еле шевелящимся языком спросила Аня. «Ты знаешь, что нашу группу перед сессией вместо учебы направили на практику?» «Нет, не знаю. А что за необходимость?» «Понимаешь, в поликлиниках не хватает медперсонала. И к тому же совсем в другом районе, на другом конце Москвы, представляешь? Уже всех распределили, причем по одному человеку на поликлинику. Тебя направили в поликлинику где-то в районе Останкино, представляешь? Я хотела попросить за тебя, чтобы поближе к Юго-Западной, а они ни в какую. Ты хоть знаешь, где там поликлиника? Я, например, нет. Ну, придумают же, правда?» «Да. Ой, ну, спасибо тебе. Ты извини, мне некогда. Пока». И положила трубку. С минуту она полежала в постели. Затем, все прикинув и сообразив, в какую историю она начинает влипать, быстро застелила постель, натянула холодные задубевшие на ночь джинсы, большой лохматый свитер, пошла в ванную и стала чистить зубы. Она смотрела на себя в зеркало, как белая пена пасты, взбиваясь, пыталась вылезти изо рта. Она вспомнила, что сегодня они с Владиславом договорились встретиться. Быстро сполоснув рот и умывшись, она вбежала к себе в комнату, сняла трубку телефона и набрала номер Славы. Раздались длинные долгие гудки, пока, наконец, не послышался сонный женский голос. «Алло!» «Здравствуйте, извините, а Владислава, будьте любезны!» «А кто его спрашивает?» «Это Анна». «Одну минуточку», — сонный голос удалился, и послышались бодрые шаги. «Да, слушаю». «Слав, привет, это Аня». «Узнал, привет. Я тебя не разбудила?» «Нет, я уже встал. Собираюсь за билетами на Наутилус. Сегодня они в Олимпийском. Мы же договорились». «Владик, ты знаешь, у меня резко изменились обстоятельства. Мы сегодня не сможем встретиться». «Как? Почему?» «Понимаешь, мне нужно сегодня поехать к телецентру, поискать поликлинику, в которую меня послали на практику». И она все ему объяснила, что да как. В ответ тишина. «Алло, ты меня слышишь, Слав?» «Слышу», — тихо произнес Слава. «Ну, не обижайся, ведь это от меня не зависит. Так нужно. Ну, слышишь ты меня или нет? И долго ты там будешь?» «Не знаю». «Ань, ты меня обманываешь. Если у тебя есть парень, так и скажи. Зачем мне голову морочить?» «Ты что, какой парень? Если бы у меня кто-то был, неужели я стала бы с тобой знакомиться? Ну, сам подумай. Не ожидала, что ты обо мне будешь так говорить. Извини, я не хотел тебя обидеть. Прости. У меня просто сразу настроение испортилось. А вечером я тебя тоже не увижу. Я не знаю, во сколько я вернусь. Я позвоню тебе, как освобожусь. Хорошо?» «Хорошо. Так ты к телецентру едешь?» «Ну, где-то в этой области». «Ну, ладно. Гудбай». «Гудбай». Анна надела шубу, сапоги, захлопнула дверь и поехала на 688-м к Юго-Западной. Оттуда на метро до Дзержинской. Там на автобусе до телецентра. С горем пополам нашла ту самую поликлинику. Она находилась через одну остановку после телецентра. Анна зашла в поликлинику и увидела там только дежурную в регистратуре. «Здравствуйте! Вы не подскажете? К вам должны прислать из мединститута медперсонал». «Какой такой медперсонал? Нам не требуется никакого медперсонала». «Ну, извините». Анна вышла из поликлиники. На ее часах было ровно 3 часа дня. Куда идти, домой? Нет. Жаль, что Владика нет. Что это? Я за ним уже скучаю? Ведь один день только знакомый. Да, но зато сколько я его ждала. Да ну, что за глупости? А может, и не глупости. Может, все-таки есть любовь с первого взгляда. Ведь сколько было доказательств. И вот еще одно. Пойду к пруду Останкинскому. Такие мысли кружились в мозгу Анны. Она шла медленно пешком, загребая снег своими белыми сапожками. Снег оставался на носочках сапог, и они становились похожи на восточные тапочки с загнутыми наверх носочками. Так она дошла до пруда. Он был совсем не похож на тот летний, теплый, блестящий пруд, по которому плавали утки с утятами. А любители рыболовы, мальчишки, пытались выудить в нем хоть какую-то рыбешку. Теперь пруд замерз и весь покрылся снегом. Анна стряхнула снег с бортика пруда и села на него. Она смотрела на здание телецентра, и из головы ее не выходил Владислав. Ей захотелось снова, как вчера, пройти с ним за руку по темным, освещенным уютным оранжевым светом улицам, когда мимо бежали озабоченные люди. А они вдвоем были выше их забот, и шли, не замечая никого. Только он и она. Как это было здорово! Ей хотелось снова очутиться рядом с ним. И тут ход ее мысли прервали скрипучие шаги по снегу. Они доносились откуда-то издалека. Она посмотрела влево и увидела. Нет, не может быть. Кто это? Владислав или Надеждин? Он шел быстрым шагом в синих джинсах, без шапки, в серо-голубой куртке с красной полоской на груди, с большой сумкой через плечо. Так кто же это? И лишь с расстояния 20 метров Аня узнала в молодом человеке Владика. Она встала и побежала ему навстречу. Подбежав к нему, она взяла его за теплые руки. «Как ты меня нашел?» «Ха, легко сказать, как нашел. Я 3 часа с 12 тебя здесь ищу. И в парке был, и у башни, и за телецентром. Вот теперь пошел к пруду и нашел тебя». Он обнял ее и прижал к груди. «Я скучал по тебе и почему-то подумал, что если не увижу тебя сегодня, то не увижу уже никогда. Мы один день знакомы, а я к тебе уже успел привязаться, как блудный пес к подобравшему и покормившему его человеку. Я тоже соскучилась. Знаешь, я иду на тренировку по плаванию. Я сегодня сдаю на разряд. Не хочешь со мной пойти? Посидишь, посмотришь, поболеешь за меня. Как?» «Конечно, хочу. У меня вообще такое ощущение, что мы знакомы с тобой 100 лет». Они взялись за руки, пошли через площадь перед телецентром. А тем временем... «Дмитрий Николаевич, ну не могу я! Я специально работал сегодня, чтобы на завтра взять отгул. А вы мне опять поработай!» «Саша, не надо кричать, не надо нервничать. Все мы люди, прекрасно все понимаем. Но есть еще слово. Знаешь, такое слово «нужно». «Нужно, нужно, знаю. Даже слишком хорошо. Успел научиться во время учебы в школе и в институте. Я взрослый человек, мне 29 лет. Могут быть у меня неотложные личные дела. Мне жениться давно пора. А я кроме работы ничего не вижу, не говоря уже о девушках. Дорогой мой, личные дела работы не касаются. Здесь не может быть ничего личного, только общественное. Вы же журналист, к тому же международник. Так что будьте любезны, завтра выйти на работу». «А я не выйду. Возьму и не выйду, заболею. Могу я заболеть или нет? Да в конце концов, Владимир Яковлевич, скажите хоть вы что-нибудь». «Ну, Сашенька, я тебя слишком хорошо знаю, чтобы заступаться за тебя», — спокойно ответил Цветов. Это невыносимо!» Надеждин подошел к окну, нервно теребя нос. Он с завистью смотрел, как через площадь шли двое, он и она, обнявшись. Они о чем-то нежно говорили друг другу, и от их горячих слов изо ртов шел пар. Надеждин представил себя на месте этого парня, и ему защемило сердце. Почему кто-то, а не он? И он решил, что больше ни на минуту не останется здесь сегодня. Он схватил сумку, куртку и выбежал из кабинета. Он бежал по лестницам и переходам, как угорелый, сбивая людей с одной лишь мыслью поскорее вырваться из этого душного здания на воздух, догнать ту парочку, посмотреть им в глаза, и если они подходят друг к другу, искренне за них порадоваться и пожелать им счастья. Когда он, миновав 10 этажей, выбежал на улицу, пара была уже далеко. Саша собрал все силы, что у него еще остались. Побежал по скользкому топтанному снегу за ними. Догнав их, он забежал вперед и встал перед ними. «Вы не хотите у меня в программе сняться?» «Нет». «Молодцы. Тебя как звать?» «Аня». «А тебя как, парень?» «Владислав». «Прекрасно! Анна и Владислав, ребята, это здорово, что вы вместе! Вы просто сами не понимаете, как это замечательно! Вы просто созданы друг для друга! Будьте счастливы, ребята! Честное слово, вы будете счастливы, только не расставайтесь никогда! Слышите? Никогда!» Он повернулся и побежал, сломя голову, к остановке автобуса. А наши молодые стояли, открыв рты, и не могли прийти в себя после такого несколько странного монолога. Наконец, очнувшись, Слава спросил: «Как ты думаешь, что это с ним?» «Не знаю. Может быть, он просто позавидовал нам. Он, наверное, очень одинок и замотан. Ведь у него такая профессия, которая не терпит спокойствия и бездействия». «Да, ему не позавидуешь. Ну ладно, пошли, а то опоздаем».